«Хозяин, догадка ваша верная», — проговорила одна из служанок. «Дочка твоя страдала из-за того, что ее выдают за незрячего, и плакала часто. А мил ей был парень из семьи Ван. Она часто через Шисуй передавала ему всякие весточки. Может быть, с ним она и ушла?» Старик нашел, что в словах служанки что-то есть, и послал к Ванам человека тайно все разузнать. Оказалось, молодой Иван, как ни в чем не бывало, сидел в это время дома, и посланец ничего подозрительного не заметил. Старик растерялся. «Видно, лучше помалкивать и ссор из избы не выносить», — сказал он себе. «А что до слепого Сюя, то договор с ним надо расторгнуть, а если он не согласится, придется отдать ему жены служанку. Одно только плохо, дочку мы потеряли, и будет теперь в доме пусто». Он рассказал о своем решении жене, и они, расстроенные, всплакнули. Через какое-то время слепец Сюй умер, и эта смерть добавила старикам печальных дум и волнений. «Видно, оттого рано умер, что потерял нашу дочку», — сокрушались старики. Прошло более года. Однажды у дома Тао появился гость. «Юань Тайши из Юйхана», — прочитал старик визитные карточки и вышел гостю навстречу. «Каким ветром вас занесло в наши края, почтенный Юань? Давно не видел здешних друзей, да и, думаю, их проведаю. А тут как раз подвернулась оказия, вот и переправился через реку». Старик проводил гостя в дом и угостил вино. Они поделились последними новостями и взаправдышными и сомнительными. «С год назад случилась у нас одна странная история, причем толкуют, что самделишная». Старик заинтересовался. Один юноша, решив развеяться, надумал странствовать в чужих краях. На обратном пути в одном доме он допустил опрометчивую шутку, которая, как ни странно, принесла ему жену, и живет он с ней душа в душу. Говорят, что женщина будто бы из ваших краев. Вы об этом не слышали, почтенный?» «А как фамилия девицы?» — спросил старик. «Вроде Тао, как и ваша». «Неужели моя дочь?» — воскликнул хозяин. «А имя у нее как будто было Юфан. Лет ей около 17. При ней еще была служанка, молоденькая Ши Цунь». «Точно, моя дочка», — промолвил старик Тао и даже вытаращил глаза. «Как же она там оказалась? А разве вы забыли тот вечер, когда в непогоду к вам постучали в ворота? Один из путников сказал тогда, что здесь, мол, дом его тестя, и вы оставили его за воротами». «Верно, было такое. Только я раньше с ним никогда не встречался, да и после того ничего о нем не слышал. Как могло случиться, что дочка ушла с этим человеком? Ума не приложу». Юань рассказал старику все, что велел ему Цзян. «Удивительная история», — добавил он. «Один пошутил, другой осерчал, третий обознался. А в результате — свадьба. Сейчас у них уже растет младенец. Не хотите ли их проведать?» «Понятно, хочу». Весь этот разговор слышала старая Ван, которая в это время стояла за ширмой. Не выдержав, она выбежала из своего убежища и, рыдая, упала перед гостем на колени. «Она у нас одна единственная дочка. Как ее потеряли, все время по ней плачем, не переставая. Жизнь нам, старикам, совсем опостылила. Ваша милость, сделайте так, чтобы мы свиделись с дочкой. Век вас не забудем и щедро отблагодарим». «Понимаю, что вам не терпится с ней увидеться», — проговорил Юань. «Но мне кажется, вы сердитесь на Цзяня. Из-за этого он не решится с вами встретиться».